Глава 51. «Я все-таки не понимаю, вернее, не все понимаю», — призналась Фей, поскольку чувствовала. Командир ее пребывает в отличном настроении и потому вполне расположен к объяснениям. «Он рассчитал верно. Сами жандармы наше внимание привлекут с несомненностью. Трофейная униформа — стандартный способ маскировки. А вот их добыча... Если, конечно, жандармы подлинные, навряд ли. Вот он и сделался такой добычей. Как именно, пока не знаю. Да это и не суть важно. Вариантов тьма. Прийти, к примеру, в Ирапуато и в местной корчме выплеснуть кому-то из них полкружки вина на мундир. Они его, конечно, отметелят на совесть, что позволит ему закутать разбитую рожу. Но зато потом без помех проведут в город, да еще и спрячут на пару-тройку месяцев в самом надежном убежище — в тюрьме. Там его не стали бы искать ни мы, ни люди Арагорна. Это если он собирается отсидеться. А может связаться через уголовников с кем-нибудь из своих людей. Да хоть с той же Элвис. Те сунут сколько надо в лапу судьям, либо тюремному начальству, и он будет на свободе уже через пару дней». Только вот в мои планы позволить ему отсиживаться на нарах совершенно не входит. Следуя ярдах в 50 позади жандармов, это действительно оказались охотники за разбойниками из Ирапуато. Джакузи со своей спутницей достигли здания полицейского управления порта. Здесь арестованных разделили. Четверых повели дальше, по направлению к виднеющейся за обводным каналом тюрьме Аль-Харан, от ангорна и скованного с ним горца, раз Шуа к тому времени успел уже идентифицировать того, как некоего Чикарелла, троюродного племянника Сарракеша, старший наряда самолично завел в здание полиции. Выждав для порядка минут 15, Джакузи тоже двинулся внутрь. Дежурному, вознамерившемуся было преградить путь двум оборванцам, он сунул под нос жетон комиссара полиции. Удостоверений и прикрытия у него при себе была целая куча. От флаг капитана инженерной службы Адмиралтейства до инспектора таможни. Главное тут было не перепутать, где какое предъявлять. И сухо приказал тому проводить их к начальнику управления. «Комиссар Рахмаджанян», — представился он, зайдя в кабинет. Его хозяин, неопрятного вида толстяк с вислыми щеками, казавшийся ожившей карикатурой на полицейского начальника, сделал не слишком успешную попытку извлечь из кресла свой необъятный зад и поприветствовать посетителя. «Старший инспектор Джезин. Присаживайтесь, комиссар. Чем могу служить? Кстати, девушка ваш сотрудник?» «Разумеется». Мальчиковый камуфляж Фи не ввел Джезина в заблуждение ни на миг. Джакузи, впрочем, и так уже понял по целой куче деталей, что начальник, с одной стороны, достаточно проницателен, что неудивительно. Портовое управление — сущее золотое дно. Претендентов на этот лакомый пост всегда выше крыши, а с другой — просто незатейлив, как грабли. К примеру, на столе у него совершенно в открытую стоит непочатая бутыль эльфийского вина, за которую в магазинчике «Эльфинит» на набережной Трех Звезд ему пришлось бы выложить примерно 3 своих месячных оклада. «Совсем уж оборзели», — сокрушенно отметил про себя Джакузи. Впрочем, забота о незапятнанности рисом барской полиции в задачи ДСД, по счастью, никоим образом не входила. «Примерно с полчаса назад к вам в управление должны были доставить 2 арестованных горцев». Начал было он, однако старший инспектор энергично запротестовал. «Вы ошиблись, комиссар. За последнюю пару часов никого не доставляли». Это было до того неожиданно, что Джакузи попытался было втолковать толстяку, что спорить глупо. Все происходило прямо на его глазах. «Значит, вам померещилось, комиссар», — нагло отвечал тот, сделав знак подпирающему косяк дежурному. «Вот и капрал подтвердит. Нет, у нас никаких горцев-арестантов и никогда не было». «Нас тут не понимают, девочка», — горько покачал головой Джакузи. Фраза была условной. Мгновение спустя указательный палец фей, обретший вдруг твердость стального штыря, вонзился в основании горла капрала, точно во впадинку между ключиц, А еще через секунду толстенная дверь кабинета оказалась заперта изнутри, отрезав старшего инспектора от его снующих по коридору подчиненных. Джакузи тем временем перехватил руку Джазина, тот потянулся было за оружием и легким нажатием на кисть заставил того растечься по креслу, подавившись собственным криком. Оглядясь по сторонам, вице-директор по оперативной работе снес ребром ладони горлышко эльфийской бутылки, привел полицейского в чувство, вылив тому на голову и за шиворот ее драгоценное содержимое, после чего приподнял беднягу за воротник и осведомился со всею возможной задушевностью. «Где горцы?» Толстяк трясся и потел, но молчал. Деликатничать не было времени. С минуты на минуту могли начать высаживать дверь, так что Джакузи изложил свои пропозиции предельно кратко. 10 секунд на размышление. Потом я стану считать до 5 и на каждый счет ломать тебе по пальцу. А при счете 6 перережу горло. Вот этой вот бритвой. Погляди мне в глаза. Я смахиваю на шутника. Вы ведь из секретной службы. Страдальчески пролепетал сизый от ужаса старший инспектор. Было ясно как день, что свои нашивки он выслужил, не подставляя шкуры под бандитские ножи в притонах Хармянской слободы. 6 секунд прошло! Ну? Я все расскажу, все, что знаю. Они приказали мне выпустить их. Приказали выпустить? Джакузи показалось, что пол комнаты стремительно ушел у него из-под ног, и в животе возникло омерзительное ощущение падения в пустоту. «Они — люди Гондорского короля и тайные стражи, выполняли задания на полуострове, но горцы их расшифровали и приговорили к смерти. Они сумели бежать, лесами добрались до Айрапуата, там сейчас городские жандармы ищут разбойника Уанака». И велели командующему операции эвакуировать их в город под видом арестантов. А у нас, в управлении, они распорядились дать им какую-нибудь городскую одежду и выпустить через задний выход. И еще они сказали...» Тут он страдальчески скривился. «Если я кому-нибудь, неважно кому, сболтну об этой истории, они отыщут меня хоть на дне морском, хоть на закраинном западе. Я понимаю...» Официально Гондорская тайная стража нам не указ, но... Словом, вы меня понимаете? С чего вы взяли, что они люди Арагорна? Один из них, лицом явный северянин из Гондора, предъявил жетон сержанта тайной стражи Его Величества. Сержант Моримир или сержант Араван? С трудом выговорил Джакузи, не узнавая своего голоса. Это же просто затмение мозгов. Как он мог упустить из виду жетоны тайной стражи, доставшиеся Тангорну при налете на фонарную 4? Так точно, сержант Моримир. Выходит, вы знаете этих людей? Лучше, чем хотелось бы. Когда этот самый Моримир переодевался, вы не обратили внимания, что у него в карманах? Только деньги, больше ничего. «И много денег?» «Примерно 10 костомирок и еще мелочь». «Что из одежды вы им дали?» Вице-директор по оперативной работе механически кивал, фиксируя каким-то дальним краем сознания детальнейшее описание лохмотьев, коими Джазин услужливо снабдил высоких гостей. Все равно это уже бестолку. 10 костомирок!» Он обернулся к Фэй. «Сейчас выйдешь отсюда через тот же задний выход, что и они. Налево, в сторону обводного канала, будет магазин «Эрука». Возможно, они сменят одежду прямо в нем. Магазинчик не из дешевых, но уж 10 костомирок им должно хватить. Если нет, следуй дальше по набережной. К блошиному рынку?» «Верно. Им сейчас до зарезу нужно переодеться. И это наш единственный шанс. Действуй». Он грузно опустился на каменную оградку рядом со входом в полицейское управление. Не глядя, протянул руку. Присевший рядом Расшуа тут же вложил в нее фляжку с ромом. Сделал пару глотков и теперь остановившимися глазами глядел на скользящее к закатной черте солнце. В голове была полная пустота. Конечно же, со временем они нападут на след Тангорна, но его лично это уже не спасет. Срок отпущенный ему Альмандином, истекает через час. Впрочем, никакой ненависти к барону он не испытывал. Игра была честной. «Мой командир, есть!» Фея возникла перед ним, сияющая, счастливо запыхавшаяся. Чувствуется, бежала всю дорогу. «Они переоделись у Эрука, точно как вы сказали, а сейчас зашли в морской кредитный банк, прямо по соседству». Этого не могло быть, но это было. Судьба в тот день будто бы задалась целью продемонстрировать, сколь мало значат наши собственные усилия и умения в сравнении с ее капризами. В конце концов, — думал он, — поспешая вслед за Фей к морскому банку, девушка предусмотрительно оставила там дозор из трех уличных мальчишек. В конце концов, я, похоже, отделался испугом. Тьфу-тьфу-тьфу. А вот барон... Да, от него удача сегодня отвернулась капитально. Все вроде бы делает превосходно. Хоть в наставления по оперативной работе вставляй... А вот поди ж ты... К тому времени, когда Тангорн с Чикарелло, одетые теперь с неброской роскошью, вновь появились на улице, сыщики ДСД уже сплели вокруг такую паутину, что не разорвать. Приятели между тем троекратно обнялись, как принято прощаться у горцев, а потом двинулись каждый в свою сторону. Цель посещения ими банка разъяснилась довольно быстро. Один из оперативников, владевший навыками карманной тяги, установил на ощупь, что Чикарелло теперь набит золотом, как сентябрьская форель икрой. Джакузи распорядился не тратить время на горца, пускай себе проваливает на все четыре стороны. И не отвлекаясь вести Тангорна. Тут как раз прибыло подкрепление. Резервная бригада наружного наблюдения, и отныне шансы барона вырваться из-под колпака стали нулевыми. Никакому одиночке не выстоять против организации, если это сколько-нибудь серьезная организация. Следующие два часа Тангорн лихо и очень грамотно крутил по городу, то растворяясь в базарной толпе, то затаиваясь в пустых и гулких проходных дворах, то внезапно спрыгивая в наемные гондолы, однако не сумел не то что оторваться, но хотя бы даже обнаружить слежку. ДСД — это вам не гондорская резидентура, профессионалы высочайшего класса. Один только раз совсем уж было успокоившийся джакузи, он теперь держался в отдалении, нечто вроде штаба операции, получил от высших сил щелчок по носу. А вот не расслабляйся прежде времени. Наблюдатели доложили, что барон, тщательнейшим образом проверившись, зашел в ресторан «Зеленая макрель». Следует ли идти туда следом за ним, рискуя при этом засветиться или просто подождать у выхода? «Залы ресторана перекрыли?» — спросил джакузи скорее для порядка. Оперативник в ответ лишь судорожно сглотнул. «Мать вашу!» — рявкнул вице-директор, вновь чувствуя, что летит в пустоту. «Неужто не знаете, в этой чертовой макреле сортирная кошка таких размеров, что через него кабана можно вытащить наружу? Вышвырну из конторы к чертовой матери разявы!» Произнеся последнюю фразу, он успел подумать. Если Тангорн все же засек слежку и успел зайти в ресторанный туалет, то он, джакузи, никого уже ниоткуда не вышвырнет. Однако обошлось. Оказалось, барон сейчас чинно ужинает в отдельном кабинете зеленой макрели с двумя джентльменами, в одном из которых оперативники уже опознали бесследно исчезнувшего секретаря МИД Альгали.